Руки взлетели к груди, и в следующую секунду тело стало неподвижным, как бревно. Сигналы, посылаемые мышечным волокнам, превратились в бестолковый дождь биоэлектрических потенциалов. Уилл почувствовал запах фекалий, обычное дело при использовании анектина. Да, более знакомая ситуация, только обстоятельства разные. Нечто подобное Дженнингс наблюдал у мышей, свиней, макак, резусов и человека разумного, но всегда в лабораторных условиях. В глазах Шерил застыл безотчетный страх. Дженнин вытащил кляп, слез с девушки и устроился рядом. «Понимаю, тебе плохо и, наверное, страшно, совсем как Эбби сейчас». Шерил лежала неподвижно, словно ангел на могиле. Ангел с умоляющим взором. «Буду вводить анектин, пока не скажешь, где моя девочка. Так что, чем скорее признаешься, тем лучше». Лицо Шерил посерело. И Уилл проверил ногти. Цианоз еще не начался. Гипоксия делает свое дело. Еще немного, и она потеряет сознание. Пока доставалась чемоданчика Ресторас, кожа девушки стала синюшной. Наполнять газовый шприц нет времени, поэтому он набрал 50 миллиграммов в обычный и ввел в локтевую вену. Через 20 секунд веки задрожали. Шерил взмахнула ресницами, и из глаз снова потекли слезы. «Извини, я не хотел», — проговорил Уилл. «Ты меня заставила, и Джо тоже». Похлопав по плечу, он вытер девушке слезы. «Понимаю, второго раза не хочется, так что поговори со мной». «Ублюдок», — пробормотала блондинка, — «обделаться меня заставил. Ты еще хуже, чем Джои, хуже, чем любой из них». «Где Эбби, Шерил?» «Говорю же, понятия не имею». «Но ты знаешь больше, чем говоришь. Иначе и быть не может. Вы же 5 раз эту операцию проводили. Где сейчас пикап? И где ты должна передать Джо деньги?» «В мотеле», — нехотя призналась она. «Около Брукхенвейна». «Брукхейвейн. Минутах в 50 езды на юг от Джексона. Ну вот видишь, уже что-то новенькое. Для начала неплохо. Продолжай в том же духе». «Это все». «Нет, уверен, что не все. Например, как называется мотель?» «Тихий уголок. Пожалуйста, не делай так больше, прошу тебя». «Нельзя, нельзя ее жалеть. Надо же, голос, как у ребенка, как у маленькой девочки, взывающей к совести мучителя. Кто знает, а может быть, в эту самую минуту точно так же молит о пощаде Эбби. Отчасти в дочкиных страданиях виновата Шерил. Перед глазами встала картинка». Мужчина, притаившийся в аэропорту, ожидая, когда приземлится самолет, и заместители шерифа выведут подсудимого. Вот он подходит к таксофону и, якобы собираясь звонить, достает из кармана пистолет. Тот самый, что целых 20 лет хранился в ящике письменного стола, пока его не достали, чтобы убить зверя, который надругался над маленьким мальчиком. Смог бы Уилл убить из мести или нет, неизвестно. Для того, чтобы предотвратить убийство, точно смог бы. Значит, сможет и пытать ради спасения дочери. С бессердечием нацистского врача Дженнингс снова затолкал носки в рот Шерил и вколол 70 миллиграммов анектина. Он смотрел прямо в глаза, когда лицо девушки стало конвульсивно дергаться, а мышцы превратились в камень. Отражающийся в прозрачной голубизне ужас на миллионы лет древнее человеческого сознания. Ощущение такое, будто с расстояния полуметра наблюдаешь, как тонет человек.